Глава 7. Деньги. Деньги не несут в себе жизнь, но не дай Бог оказаться без них. Не надо думать, что истина только в идеях. Ни одна идея не материализуется без материальных средств. Большинство идей выживает не столько благодаря своей истинности, сколько благодаря средствам, которые они умеют найти. Молодежь, не впадая в страсть к накопительству, должна, тем не менее, добиваться финансовой стабильности и ценить унаследованные, инвестированные и, прежде всего, заработанные деньги. Деньги замечательны, когда их делают для обеспечения собственной свободы. К 40 годам необходимо добиться достаточно прочного экономического положения и, прежде всего, найти род деятельности, обладающий растущим потенциалом материальной отдачи, чтобы сделать возможным воплощение в жизнь собственных идей, обеспечивающих статус лидера в обществе. Каждый должен быть щедрым меценатом собственных планов. Выбирая как можно более доходные сферы применения своих сил в обществе, не выходя за рамки закона и не поступая наперекор интересам своей личности, можно довольно легко накопить средства, которые обеспечат экономическую независимость. Многим молодым людям это не удается, потому что они хотят казаться и быть привилегированными потребителями в данной системе. Первым поспевать за модой в музыке, одежде, машинах, развлечениях — это все равно, что быть курицей на витрине мясной лавки. К сожалению, именно молодежь способствует существованию системы. К тому же протестовать против системы посредством лозунгов и созидания радикальных или филантропических организаций — это лучший способ укрепить систему. На самом деле систему надо использовать, хотя и не верить ей. Надо пользоваться ее средствами, чтобы обеспечить эволюцию собственного бытия. Без денег в обществе нет свободы для реализации своих идей. Раз уж люди считают их символом могущества, надо принять это за факт, но одновременно следить за тем, чтобы самому не попасть в ловушку этого представления. Деньги всего лишь избавляют от излишних хлопот, бюрократической рутины, ненужного и унизительного общения и гарантируют неприкосновенность личной жизни. Деньгами можно финансировать творческие идеи, воздействовать на систему в интересах бытийного сознания и улучшать среду своей деятельности. Сами по себе деньги — ничто. Их сила — это сила разума, который ими распоряжается. Поэтому прежде всего следует заниматься развитием своей личности, а все остальное приложится.